Fuck. Валина на руках, курок взведен, чик-бах. Долго вы ждали, в душе твоя страх. Вот и дождались, заебись. Put your hands up, мудаки, поклевысь. Вы хотели пули, а вот они вдули. Чё-то помлекли все, как-то посанули. Или обоссались, слышь, паси сюда. Отныне трёпа будет меньше раза в два. А может в три, глядишь и в четыре. Дырок будет дохуя, как в голландском сыре. И неважно где, в клубе или на хате. Автоматы отстой, сейчас стволы катят. Эй, алё, у меня свинец в трёх местах. На языке, в пушке и в штанах. И если кто-то чё-то ах, Колян в теме, наебашу свинцом. Ну чё в самом деле? Да ладно, не дрейф, не косячь, не улипнешь. Точки над «и» за собой не зацепишь. Будем в ладах, хотя нах, хотя пох. Делюга по мази прёт, если ты не лох. Я не буду парнем больше бить его. Хватит уже этих детских колясок. Мы теперь с волыной заодно. Молитесь, каноны, пробил ваш часок. Я не буду парнем больше бить его. Хватит уже этих детских колясок. Мы теперь с волыной заодно. Молитесь, каноны, пробил ваш часок. Отныне я гэнгста, супермастер, холодное железо даст вам просраться. Не буду мараться, сбивая казанки. За чё я бил ебало, сейчас повтори. Чё дюжину надюжил, штаны уже натужил. Я сделаю так, чтоб ты это не пережил. Хотя пока живи и передай браткам. Мне хупасть и раздевать, Колян гэнгстаман. Подыскивайте ямы, приеду, положу. Я в ответе за базарда, я за ним слежу. В отличие от некоторых понтовых гнид, завалите хлебало, не несите ебаншит. Реально в натуре харе мозги ебать. Я родился для того, чтобы, сук, стрелять. Курок уже на взводе, я на готове. Я славлюсь в народе, то, что я бесподобен. Курок уже на взводе, я на готове. Я славлюсь в народе, то, что я бесподобен. Я не буду парнем больше бить его. Хватит уже этих детских колясок. Мы тебе с волной заодно. Молитесь, каноны, пробил ваш часок.